«Не горит», — отмахнулся Сашка. «В любом случае писать мне пока некому, так что просто не обращай внимания на мои выражения. Считай, что это такой французский юмор». «Да уж, юмор», — хмыкнул князь. «Ладно, сейчас и вправду не до того. В общем, я чего тебя искал. К 7 вечера будь готов, одет, умыт, побрит и начищен, словно медяшка на корабле. Я не понял, ты меня сватать, что ли, собрался?» Моментально подобрался Сашка. «Пока нет, но разговор именно о том и пойдет», — сознался старик, удивленно посмотрев на него. «Дед, а не рано?» — помолчав, мрачно спросил Сашка. «У нас еще дело с дуэлью не разрешилось. Не хотелось бы невинного человека под молотки подставлять. Там не так все просто», — кивнув, принялся пояснять старик. «Подробности я тебе потом расскажу, но решить этот вопрос нужно сейчас». И так затянули. «Вопрос не удавка, не задавит», — хмыкнул парень. «Ладно, не стану спорить, но я тебе еще раз повторяю. Подумай как следует, пусть все успокоятся. Ну, ты же лучше меня все придворные расклады знаешь. Так тогда чего лошадей гнать? Ты не все знаешь, Саша», — вздохнул князь. «Вечером поговорим», — резко закруглил он разговор и, развернувшись, быстрым шагом направился к дому. «Блин, вот только женить бы мне и не хватало», — тихо проворчал Сашка, глядя ему вслед. «Нет уж, дед, извини, но об этом говорить пока рано». Вернувшись в дом, он переоделся, умылся и, вернувшись в отведенную ему гостиную, вдруг понял, что не знает, чем заняться. До этого дня у него все время было занято подготовкой к различным приемам и встречам, и вот теперь он оказался предоставленным самому себе на целых полдня. Побродив по комнате, Сашка задумчиво посмотрел на колокольчик, которым вызывали слуг, и, вздохнув, вышел в коридор. Припомнив, что в гараже стоят аж 3 автомобиля, парень решительно направился туда. Возиться с техникой ему всегда нравилось больше, чем общаться с людьми. В гараже водители, столпившись у одной из машин, что-то бурно обсуждали. Глянув на их перепачканные смазкой физиономии, парень усмехнулся и, заглянув под открытый капот, спросил: «Не едет?» «Когда разгоняешься, едет, а как скорость побольше, так сразу дергаться начинает, ваше сиятельство», то ли доложил, а то ли пожаловался один из водителей. «Чей аппарат?» — уточнил Сашка, окидывая водителей внимательным взглядом. «Мой», — осторожно признался говорливый водитель. «Дергается на скорости, говоришь», — задумчиво повторил Сашка, заглядывая под капот. «А смесь кто регулировал?» «Так сами». «Подачу тоже сами?» «Точно так, понятно. Дай-ка отвертку», — потребовал парень, протянув руку. Подобравшись к карбюратору, он полностью завернул винт холостого хода, после чего, вывернув его на 3,5 оборота, скомандовал: «Запускай двигатель». Водитель крутанул кривой стартер, и мотор, чихнув, заработал. Сашка плавно нажал на тягу подачи топлива, и двигатель послушно раскрутился. Водители удивленно переглянулись. Сашка же, вытирая руки, с улыбкой пояснил: «Винт у него слабый, от вибраций сам раскручивается, и от этого обороты гуляют. Нужно под него пружинку вставить, тогда она сам винт удерживать будет». «И что, будет работать?» — удивленно уточнил водитель машины. «А куда он денется?» — рассмеялся парень. «Пружинку подходящую ищи, а пока выгоняй во двор. Прокатимся, попробуем ее на ходу». Водитель послушно выгнал машину из гаража, и Сашка, усевшись рядом с ним, скомандовал: «Давай вокруг квартала». Автомобиль выкатился на набережную и, объехав квартал, вкатился обратно во двор особняка. Мотор тянул ровно, без сбоев. Выйдя из машины, Сашка еще раз напомнил водителю про пружину под винт и уже собрался выяснить у остальных водителей, какие есть проблемы с остальным транспортом, когда подошедший к нему Матвей сообщил, что ему пора приступить к подготовке. Вспомнив про прием, Сашка скривился, но покорно поплелся следом за слугой. К 7 вечера парень был полностью экипирован для посещения очередного дворянского гнезда. Окинув свое отражение в зеркале мрачным взглядом, Сашка вздохнул и отправился в покой деда. Увидев его, князь придирчиво осмотрел парня и, одобрительно кивнув, проворчал: «Наша порода, крепкий, поджарый, сразу видно, что боец, а не чинуша. Все, поехали», — скомандовал старик, первым устремившись к выходу. Автомобиль привез их на Васильевский остров и, вкатившись во двор шикарного особняка, остановился у крыльца. Быстро осмотревшись, Сашка приметил еще 2 десятка автомобилей и несколько роскошных карет. Они прошли в дом, и князь, весело поздоровавшись с встречавшим их хозяином, тут же зацепился с ним языком. «Сашка, Чувствуя себя несколько забытым, принялся оглядываться, когда на широкой лестнице появилась стройная юная девушка и, стремительно спустившись, быстрым шагом подошла к хозяину дома. «Вот, ваше сиятельство, извольте видеть. Оленька моя», гордо улыбнувшись, отрекомендовал девушку хозяин. «Красавица выросла», улыбнулся князь. «А вот, позвольте представить, внук мой Александр». «Нашел, сподобил Господь», вздохнул старик, незаметно выталкивая вперед Сашку. «Знакомьтесь, молодые люди», улыбнулся граф. «Ольга Владимировна, Александр Викторович», представил он их друг другу. «Весьма рад знакомству, сударыня», вежливо поклонился Сашка, припомнив, как ему показывал Матвей. «Не могу сказать того же, сударь», сухо отозвалась девица. «Вот так сразу», удивился парень, не ожидавший такого ответа. «А чему тут удивляться? В зеркало на себя хоть иногда поглядывайте», фыркнула она и, стремительно развернувшись, куда-то унеслась. «ГМ, прошу прощения, господа, девчонка, что с нее взять? Да и ветер еще в голове гуляет», принялся смущенно оправдываться граф. «Пустое, ваше сиятельство», грустно улыбнулся Сашка. «Я и так знаю, что не записной красавец. Тут ваша дочь права. Но что же мы стоим, господа?» Засуетился граф. «Пойдемте в зал, Александр, чувствуйте себя как дома. Напитки, закуска, что пожелаете. Слуги предупреждены, просто скажите любому, чего желаете, они все сделают. А нам с вами, князь, требуется поговорить». «Это верно», кивнул старик и, повернувшись к парню, добавил. «Поскучай пока, Сашенька, мы недолго». Сашка, кивнув, прошел в зал и, обойдя его по кругу, увидел у стены стайку девиц, верховодила которыми все та же Ольга. Подойдя к ним, Сашка представился и уже хотел было отвесить хозяйке какой-то комплимент, когда девушка, презрительно скривившись, произнесла: «Сударь, мне вас видеть, но шострый, сделайте одолжение, застрелитесь. Не очень-то это по-христиански, желать ближнему совершить тяжкий грех», нашелся Сашка, едва сдерживаясь, чтобы не послать ее куда подальше. «Так то ближнему, а вы мне скорее дальний, и чем дальше, тем лучше», продолжала язвить девчонка. «Что ж, не смею больше беспокоить», сухо ответил Сашка и, развернувшись, направился к выходу из зала. Но у самой двери его перехватил какой-то юноша и, чуть запинаясь от волнения, заявил: «Сударь, вы должны немедленно отказаться от всех претензий на руку Ольги Владимировны. В противном случае я буду вынужден вызвать вас. Не торопитесь умирать, молодой человек», иронично хмыкнул Сашка. «Господь рассудит, кому умирать, а кому жить», пафосно фыркнул малец. «Дитятка, ты стрелять-то умеешь?» — вздохнул про себя Сашка, удивленно разглядывая это недоразумение. «Не сомневайтесь, сударь, я это сделаю. Так вы откажетесь или нет? Начну по порядку. Итак, первое. Я у вас, сударь, не одалживался и ничего вам не должен. Второе. Я не очень понимаю, почему вы говорите о женитьбе, если еще ничего не известно». «Как неизвестно?» — не понял юноша. «Все было оговорено еще при рождении Ольги Владимировны, а потом вы пропали. И вот теперь вы снова появились. А мы любим друг друга», — закончил он дрогнувшим голосом. «Вот оно что», — растерянно протянул Сашка. «Да, некрасиво получается. Простите, сударь, но прежде, чем дать вам какой-то ответ, я должен сперва поговорить с дедом, с князем Тархановым». «О чем? Тут и так все предельно ясно», — снова вспыхнул малец. «Вам, может быть, а вот мне пока еще ничего не ясно», — отрезал Сашка. «Погодите, так вы что, ничего не знали об этом?» — вдруг сообразил юноша. «Понятия не имел», — развел Сашка руками. «Мне, простите, не до таких мелочей было. Так что давайте пока закончим на этом. И мой вам совет, юноша: прежде чем посылать кому-то свой вызов, как следует разузнайте все о человеке, с которым собираетесь драться. В противном случае рискуете умереть раньше, чем успеете ахнуть мама», — жестко закончил Сашка и, развернувшись, легко сбежал по лестнице к выходу. «А я тебе говорю, все будет в порядке. Разумовские, семья, известная своими традициями, и Ольга послушает отца», — упрямо повторил князь. «Дед, ты правнуков хочешь или моей смерти?» — устало вздохнув, спросил Сашка. «Типун тебе на язык, ты что несешь?» — возмущенно вскинулся старик. «Тогда отменяй все, и будем жить, как жили. Ты пойми, она, еще не видя меня, уже возненавидела. Я не хочу жить и каждого куска хлеба бояться. Вдруг отравит, или в постель в кольчуге ложится, чтобы нож в спину не вогнала. «Нет, дед, мне таких радостей не надо», — отрезал Сашка, складывая руки на груди. «А тот мальчишка чего от тебя хотел?» — неожиданно спросил старик. Говорил, что жених ее, грозился на дуэль вызвать, пожал парень плечами. «Господи, и этот туда же», — растерянно ухнул Алексей Михайлович. «И чего соплякам спокойно не живется? Кровь играет, любовь», — иронично усмехнулся Сашка, успев проглотить слово «гормоны» раньше, чем произнес его. «Любовь», — хмыкнул князь, — «сам молодым был, но голову-то терять не надо». «Ладно», — вздохнул он, — «будь по-твоему, поговорю я с графом». «Признаться, мне Ольгина реакция на тебя тоже не понравилась», — нехотя признался он. «Вот-вот, а вообще, дед, давай договоримся. Прежде чем ты кому-то слово дашь, сначала избранницу мне покажи, точнее, меня ей. Поверь, первая реакция тебе многое скажет», — грустно улыбнулся Сашка. «И еще, мой тебе совет, если выслушаешь, ищи невесту в семье родовитой, но сильно обедневшей, у таких и гонору меньше, и за любой шанс выкрутиться хвататься станут. В общем, ты понял, да и чего тебя учить, сам все знаешь», — махнул парень рукой и, поднявшись, направился к выходу из кабинета, где они вот уже 2 часа спорили. «Саша», — окликнул его старик у самой двери, — «ты прости меня старого», — тихо попросил он, — «забыл, что ты давно уже привык все сам за себя решать». «Бог простит, дед», — улыбнулся парень, — «и ты меня прости, что голос на тебя повысил. На прием к Головиным поедем?» — тут же спросил князь, воспользовавшись тем, что парень расслабился. «Опять?» — скривился Сашка так, что старик, не удержавшись, рассмеялся. «Ну надо, Сашенька», — вздохнул старик, — «надо». «Когда?» — обреченно уточнил парень. «В пятницу, в 8 вечера ждут. А там что будет? Надеюсь, больше никаких женитьб?» «Нет, и вправду хватит», — открестился князь. «Просто светский прием», — уговорил. «Поеду», — вздохнул Сашка. «Но учти, дед, больше ни от кого оскорблений терпеть не стану. И плевать, мужик это будет или баба. Врежу так, что замучаются зубы по полу собирать. Господь с тобой, Сашенька», — растерянно перекрестился старик. «Нечто можно так-то? Надоело, деда. Я не обезьяна цирковая. Не нравлюсь и плевать, не навязываюсь», — зло выдохнул парень и, оборвав самого себя, вышел. «Слово тебе даю, Саша, ежели еще кто посмеет тебя задеть, тому я лично башку отверну», вслед ему выдохнул старик. Свободные 2 дня Сашка провел в гараже. Быстро найдя общий язык с водителями и механиками, он принялся доводить до ума все имеющиеся в наличии автомобили. Стараниями этой команды очень скоро даже князь заметил, что машины стали реже ломаться, а двигаться начали гораздо резвее. Алексей Михайлович, заинтересовавшись этим фактом, принялся расспрашивать водителей и, узнав, что инициатором этой истории был именно Сашка, крепко задумался. На 3-й день, после полдника, Матвей едва не за шкирку уволок Сашку из гаража в дом и принялся обрежать. Едва надев уже почти привычный фрак, парень недовольно передернул плечами и, скривившись, вздохнул. «И какой осел такую одежду неудобную придумал? Ни подраться, ни бабу зажать. Ну, бабу и сюда вечером организовать можно», доверительно улыбнулся слуга. А дед, удивленно оглянулся на него Сашка. «А что дед, у его сиятельства свои комнаты в другом крыле, сюда он и не заходит, да и поймет он, так что, ежели пожелаете». «Проститутки?» — с сомнением протянул парень, припомнив, что венерологические заболевания в эти времена процветали во всех слоях общества. «За здоровье не беспокойтесь», — заверил его Матвей, словно мысли прочтя. «Хоть и гулящие, но себя блюдут, у доктора бывают регулярно, точно знаю, только не говори мне, что ты их и к деду приводил», — проворчал Сашка, с интересом отслеживая реакцию слуги. В ответ тот только едва заметно улыбнулся и слегка пожал плечами. «Однако, дедушка-то у меня еще хоть куда», — тихо рассмеялся Сашка. «Ну, да и ладно, по мне, так лишь бы на здоровье». «Ладно, подумаю», — закруглил он разговор. К указанному времени они подъехали к дому на Петроградской стороне. Именно под таким названием Сашка помнил по карте эти места, и, пройдя на 3-й этаж, оказались в роскошном зале. Прибывшие раньше уже вовсю веселились. Слышен был женский смех, мужские голоса и легкая музыка. Граф Головин, увидев гостей, тут же устремился им навстречу, по пути прихватив с собой какую-то женщину. «Блин, вот только этого не хватало, то-то мне фамилия знакомой показалась», — мысленно скривился Сашка, едва разглядев спутницу хозяина дома. Это была та самая девушка, которую он сумел отбить у горцев. Поздоровавшись, граф тут же повернулся к Сашке и, слегка выдвинув девушку вперед, спросил: «Думаю, знакомить вас не нужно. Вы совершенно правы, граф. Мы действительно знакомы», — поклонился Сашка. «Такую девушку трудно забыть, как и обстоятельства, при которых мы познакомились», — улыбнулась она. «Ну, в тех местах это, можно сказать, обычное дело», — пожал Сашка плечами. «И тем не менее, Александр Викторович, я считаю своим долгом выразить вам свою глубочайшую благодарность за спасение моей дочери», — церемонно поклонился граф. «Не стоит, ваше сиятельство», — нашелся парень. «Я сделал только то, что обязан был сделать любой мужчина и солдат. Приятно знать, что молодежь способна на настоящие поступки», — улыбнулся граф князю. Они двинулись медленным шагом по периметру зала, давая вновь прибывшим увидеть и поздороваться с остальными гостями, когда вдруг к Сашке и шедшей рядом с ним девушке подскочила служанка, по виду что-то вроде наперсницы, и принялась что-то быстро шептать ей на ухо. «Ты уверена?» — удивилась юная графиня, бросив на парня быстрый взгляд. «Интересно, а я и не знала, что вы, Александр, спаситель всех попавших в беду девушек», — улыбнулась она, поворачиваясь к нему всем телом. «А чем это ты?» — насторожился граф, услышавший ее слова. Только тут Сашка вдруг понял, что подскочившая к графине девчонка ему знакома. Та самая болтушка из поезда, которую пытались убить грабители. А ведь у нее фамилия Головкина, у князя Головина и обе Анастасии. «Блин, похоже, граф по молодости крепко нашалил и теперь грехи замаливает», — подумал Сашка, отмечая про себя, что обе девушки похожи. Граф, заметив его взгляд, заметно смутился, но, взяв себя в руки, осторожно спросил: «Дамы, о чем идет разговор? Александр Викторович умудрился спасти от позора не только меня, но и нашу Настеньку», — лукаво улыбнулась молодая графиня. «Так та история в поезде», — растерянно уточнил граф, и девушки дружно кивнули. «Вот уж не думал, что такое возможно», — покачал граф головой. «Поверьте, сударь, я удивлен не меньше вашего», — вздохнул Сашка, про себя взвыв. «Блин, они же меня до смерти заговорят». Вот влип. Не сговариваясь, девушки подхватили его под руки, продолжили движение вдоль зала, попутно треща обо всем на свете. Уже через минуту Сашка понял, что смерть его будет мучительной и долгой. Даже голова болеть начала. Извинившись, он попросил девушек показать, где можно подышать воздухом в тишине. Они обе знали про его контузию, поэтому сразу повели парня куда-то в боковой коридор. Вся троица спустилась вниз и, пройдя задним крыльцом, вышла в небольшой садик, где развлекались несколько молодых офицеров, уже явно крепко поддавших. Развлечение у них было, само собой, самое мужское. Господа офицеры изволили стрелять. Мишенями им служили различные предметы, от стаканов до незрелых яблок, которые они подбирали тут же. Увидев девушек, молодые офицеры тут же распустили хвосты. Приосанившись и подкручивая усы, они принялись красоваться, подзадоривая друг друга на очередное безобразие. Глядя на них, Сашка вдруг почувствовал себя старым. Все эти брачные игры бабуинов ему были просто смешны. Больше всех старался молодой улан. Судя по некоторым высказываниям, поляк, то и дело подкручивая усы и бросая на девушек быстрые взгляды, он регулярно подбивал остальных на рисковые эскапады. Наконец, заметив, что девушки больше интересуются парнем, с которым пришли, он презрительно усмехнулся и громогласно заявил: «Господа, это все скучно. Я предлагаю пари. Уточните, о чем речь, поручик», — тут же потребовали остальные. «Васька, Васька, мерзавец, сюда поди», — рявкнул поручик, повернувшись к дальним кустам. Из них вылез мальчишка лет 10 и, понурив голову, поплелся к звавшему его офицеру. «Бери яблоки и становись к поленнице», — скомандовал поручик. Мальчик покорно подобрал 3 плода и поплелся в указанную сторону. «Одно на голову, а 2 в руки», — продолжал командовать офицер. «Господа, тому, кто собьет все 3 яблока, я плачу 10 рублей. Сударь», — повернулся он к Сашке, — «не желаете поучаствовать, или 10 рублей для вас слишком большой заклад?» В голосе его прозвучало неприкрытое презрение. «Десятка?» — удивленно переспросил Сашка, не сводивший взгляда с мальчишки, в глазах которого застыли тоска и обреченность. Но больше всего парня зацепил тот факт, что паренька явно недавно били. Губа распухла, на шее царапины, а за ухом запеклась полоска крови. Сжав зубы, Сашка усилием воли унял клокотавшую в груди ярость и, окинув поручика мрачным взглядом, ответил: «Это вы называете пари, это насмешка над этим словом, легко рисковать чужой жизнью. Что вы хотите этим сказать?» Насторожился поручик. «Я заплачу сотню, если вы собьете яблоко с руки мальчишки, а потом встанете у поленницы вместо него. Свое яблоко я собью с вашей руки. Согласны? Но я не имею таких денег при себе», — растерялся поручик. «Что ж, если я собью с вас все три яблока, заберу у вас мальчишку», — равнодушно пожал плечами Сашка. «Я сбиваю одно яблоко, а вы все три», — растерянно уточнил офицер. «Именно. И заклад 100 рублей против моего слуги», — не унимался поручик. «Точно так», — снова кивнул Сашка. «А вы не слишком самоуверены?» — вдруг возмутился поляк. «За свои слова я всегда готов ответить», — усмехнулся Сашка так, что поручик невольно вздрогнул. «Поверьте, сударь, это он еще не хочет вас унизить», — неожиданно подлила масла юная графиня. «Я видела князя в бою и уверена, что он не проиграет. Тогда, может быть, вы тоже сделаете ставку?» Моментально нашелся столичный повеса. «С удовольствием», — мило улыбнулась графиня. «Я поцелую победителя». Офицеры оживились и выжидательно уставились на поручика, затеявшего всю эту катавасию. Глядя на его кислую физиономию, Сашка понял, что тот уже и сам не рад собственному бахвальству. Становиться вместо мальчишки ему явно не хотелось. «Впрочем, мне будет достаточно одного заклада», — снова заговорил Сашка. «Я собью все три яблока с вашего слуги, и вы согласитесь, что проиграли». «Нет, я встану», — вскинув голову так, что шея хрустнула, — ответил поручик. «Тогда начнем, господа», — зло усмехнулся Сашка, доставая из кобуры свой револьвер. «Ну, и зачем тебе этот мальчишка?» — удивленно спросил Алексей Михайлович, задумчиво рассматривая Васятку. Сашкин выигрыш в этот момент, забыв обо всем на свете, жадно подчищал уже вторую миску наваристых щей. Глядя, как мальчонка глотает пищу, почти не жуя, Сашка только вздохнул и, отвернувшись, тихо ответил: «Сам так жил, помню, что такое голодным постоянно ходить. Пусть будет, не обеднею, уж одного мальчишку прокормлю». «Господь с тобой, Саша», — укоризненно вскинулся князь. «Прокормим и к делу приставим. Прости, все время забываю, что ты в приюте вырос». «Конечно, пусть остается, только нужно его доктору показать, уж больно тощий. Может, болеет чем?» «Покажу», — кивнул Сашка, про себя подумав, что болезнь эта называется просто «голодное детство». «Что делать собираешься?» — неожиданно сменил тему князь. «Не знаю пока, но надеюсь, что приема в ближайшее время не будет. А чем тебе у Головиных-то не понравилось?» — удивился старик. «Граф к тебе весьма расположен, да и дочь его тоже не сильно против знакомства возражала». «Я возражаю, она же мертвого до смерти заговорить может. Вот уж точно язык без костей», — проворчал Сашка, содрогнувшись от воспоминаний. «На тебя не угодишь», — возмутился Алексей Михайлович. «И не надо угождать, дед, поверь, придет время, само все устроится», — поспешил заверить его парень. «Ладно, не желаешь приемов, так и не надо», — вздохнул князь. «Так чем тогда займешься? Только не говори, что опять в гараже застрянешь», — опередил он слова внука. «Вообще-то, я хотел попросить одну машину и съездить на выставку техники, что в манеже открылась. В газетах писали. Бери любую», — махнул старик рукой. «А ты сегодня куда?» — помолчав, осторожно спросил Сашка. «Во дворец», — пожал князь руками. «У меня сегодня присутственный день». «Кто с тобой кроме водителя будет?» — уточнил парень, сам точно не понимая, зачем. «Сережа, адъютант, и пара человек охраны из жандармов». «А чего ты вдруг спросил?» — удивился старик. «Неспокойно мне, дед», — мрачно вздохнул Сашка. «Маятно. А почему, сам не понимаю. Давай так, ты на своей машине поедешь, а я следом. А от дворца я на выставку поеду». «Чего это ты вдруг-то?» — растерялся князь. «Да говорю же, сам не понимаю, что происходит», — скривился Сашка. «Ну, поехали, ежели тебе так спокойней будет», — пожал князь плечами и, вызвав слугу, приказал подавать машины. Едва усевшись рядом с водителем, Сашка достал револьвер и, переломив его, проверил барабан. Потом, убрав оружие в кобуру, он быстро осмотрел скорозарядники и, немного успокоившись, повернулся к удивленно наблюдавшему за ним водителю. «Давай за машиной, деда. Держись корпуса на два позади и внимательно меня слушай. Понял?» — спросил он, глядя водителю в глаза. «Понял», — сглотнув, кивнул тот и, тронув машину с места, осторожно спросил: «Случилось чего, ваше сиятельство?» «А, нет, пока не знаю», — тряхнул Сашка головой. Непонятное что-то происходит, вот и решил деда прикрыть. «А-а», протянул, кивнув, водитель, явно ничего не поняв. «Так, может, поближе взять?» Подумав, предложил он. «Нет, ближе не надо. Двух корпусов хватит, чтобы врага рассмотреть, если он вдруг появится», пояснил Сашка. «И расстояние не такое большое, чтобы из револьвера не достать. Только я это, ваше сиятельство, стрелять не умею», чуть запнувшись, признался водитель. «Тебя как звать?» Чуть усмехнувшись, спросил Сашка. «Михаил я. Так вот, Миша, стрелять тебе и не нужно. Для этого я есть. А твое дело, машину вести так, чтобы я стрелять мог, и мои команды слушать. Уговор, это я запросто. Это мы со всем нашим удовольствием», быстро закивал водитель, ловко вгоняя машину в крутой поворот. Выехав на Невский проспект, автомобиль князя прибавил скорости и покатил к Адмиралтейству. Им предстояло объехать Зимний дворец и остановиться у подъезда, что выходил на Лебяжью канавку. Поэтому они свернули на мойку и направились мимо строящегося храма Спаса на Крови, к конюшенной площади. Сашка уже почти успокоился, когда сразу за стройкой автомобиль князя резко остановился. Дорогу перегородила телега с отвалившимся колесом, с которой рассыпались какие-то доски. Жандармы, сопровождавшие автомобиль князя верхами, тут же выдвинулись вперед, грозно потрясая нагайками и требуя освободить проезд, а из-под воротни быстрым шагом вышел тощий молодой человек в одежде рабочего и направился прямо к машине князя. Сашка, едва увидев тощего, вздрогнул и автоматически взвел курок револьвера. Подходя к машине, тощий воровато огляделся и сунул руку под пиджак. Сашка, не раздумывая, вскинул оружие и, подавшись вперед, громко крикнул: «Эй, ты, замри, падла!» Резко повернувшись к нему, тощий оскалился, словно собирался укусить парня, и, выдернув из-за пазухи какой-то сверток, вскинул его над головой. В ту же секунду парень спустил курок. Тяжелая пуля ударила неизвестного в правое плечо, развернув его вокруг собственной оси. Сверок выпал на брусчатку мостовой и грохнул взрыв. Буквально выпав из машины, Сашка рванул к автомобилю деда, вертя головой по сторонам на все 360 градусов. Лошади жандармов, напуганные грохотом, взбесились, и теперь от этих вояк толку было мало. К тому же одна из лошадей оказалась раненой. Из соседней подворотни выскочили еще двое и, вскинув револьверы, дружно выпалили по машине князя. Сашка, крутанувшись на пятке, выпустил в ответ две пули, но в попыхах промахнулся. Его ответный огонь заставил нападавших искать укрытие и отвлек их от главной цели. Присев за тумбы ограждения реки, нападавшие принялись палить в его сторону так, словно у каждого было в запасе по ведру патронов. Сашка, помня, что в барабане осталось всего два патрона, постоянно смещался, выискивая удобный ракурс для выстрела. Один из нападавших, потеряв его из виду, приподнялся над ограждением, и Сашка тут же всадил ему пулю в плечо. Вскрикнув, бандит свалился обратно в укрытие, а его напарник, высадив оставшиеся патроны, кинулся бежать. Взяв его на мушку, парень тщательно прицелился и плавно нажал на спуск. Пуля ударила неизвестного в правую ягодицу, бросив его на землю. Переломив револьвер, Сашка вытряхнул из барабана гильзы и, быстро перезарядив оружие, кинулся к машине деда. Князь, наученный прошлым опытом, при первой же опасности упал на широкое сиденье, где так и пролежал все время нападения. Взрывом повредило машину и слегка зацепило водителя. Распахнув дверцу, Сашка выдернул князя из машины, словно морковку из грядки, и, прикрывая его собой, поволок к своей машине. Запихнув его в салон, он захлопнул дверцу и, показав водителю кулак, скомандовал: «Гони во дворец, Мишка, гони!» «Саша, а ты?» – засуетился старик, но парень, отмахнувшись, успел крикнуть уже вслед разгоняющемуся автомобилю: «Им не я, им ты нужен!» Водитель, помня данное парню обещание, выжал из мотора все возможное, и спустя несколько секунд автомобиль, под визг сжигаемой резины, скрылся за углом. Сашка, быстро осмотревшись, оббежал завал на дороге и, держа бандитов на прицеле, осторожно приблизился к ним. Бандит, получивший пулю в плечо, был плох, сильное кровотечение. У второго дела были получше, но тоже не очень радужно. Тяжелые пули наносили сильные повреждения. Отбросив их оружие в сторону, парень оглянулся на подбегающего жандарма и, ткнув стволом револьвера в бандитов, скомандовал: «Этих обоих под арест и к врачу. Делайте, что хотите, но до допроса они должны дожить. «Сделаем, ваше сиятельство», — кивнул жандарм и, сделав напарнику знак остаться, побежал куда-то в сторону Невского проспекта. Убедившись, что мужики свое дело знают, Сашка вернулся к машине деда. Водитель так и сидел за рулем, сжимая левой рукой правое плечо. Открыв его дверцу, Сашка помог ему выбраться наружу и, помогая снять кожаный реглан, негромко проворчал: «Не переживай, в плечо это ерунда, заживет». «Больно, ваше сиятельство», — скривился водитель, охая и выбираясь из куртки из толстой кожи. «Конечно, больно. Тут молотком по пальцу попадешь, и то с конца капнет, а это осколок. Потерпи, сейчас перевяжу, и к доктору поедем», — улыбаясь, посоветовал Сашка, доставая кинжал и распарывая рукав рубашки. Как он и предполагал, отбитый взрывом кусочек камня попал в мягкие ткани. Не смертельно, но жутко больно и без операции не обойтись. Быстро оторвав от собственной рубашки подол, он туго перетянул рану и, накинув на водителя куртку, обошел машину, осматривая повреждения. По правой стороне словно картечью прошлись. Под машину уже натекла лужа масла, а правое переднее колесо почти оторвало. «Да», — мрачно вздохнул Сашка, — «тут проще новую машину купить, чем эту восстанавливать. И мотор, и ходовая в клочья. Жалко машину, ваше сиятельство», — тут же заныл водитель. «Почти новая ведь, да и вами же отрегулированная. К тому же спасла она нас», — пустил он в ход главный аргумент. «Это верно», — задумчиво кивнул Сашка. «Ладно, оттащим в наш гараж, а там видно будет», — принял он Соломоново решение, заметив подъезжающие машины, полные жандармов и полиции. Спустя 3 часа, после бесконечных допросов, расспросов и уточнений, водителя вместе с разбитым автомобилем погрузили на дроги и отправили домой. Врач осмотрел водителя и, удалив оставшийся в ране камушек, сделал перевязку, похвалив действия Сашки. Полковник Веселов, командовавший следствием по нападению, задумчиво покрутив в руках Сашкин револьвер, проворчал, возвращая ему оружие: «Вы бы взяли чего поменьше калибром. От этого раны такие, словно вы из ручной гаубицы стреляли. Зато сразу наповал, и правки не надо», — усмехнулся в ответ парень. «Вот именно, а нам бы того бомбиста желательно было живым взять», — тут же отреагировал полковник. «Да тут хоть из рогатки стреляй», — отмахнулся парень. «Он же собирался сам вместе с машиной взорваться. Смертник он был, тварь поганая», — не удержавшись, выругался Сашка. «С чего так решили?» — тут же насторожился полковник. «Он вплотную к машине подойти пытался, да я помешал, когда окликнул. А так и бомба бы взорвалась, и топливо, что в машине. После такого и хоронить бы нечего было. А после выстрела моего его закрутило и в сторону отбросило. Потому дед и не пострадал. И слава богу», — истово перекрестился полковник. «Вы бы охрану дедову на автомобиль пересадили, ваше превосходительство», — подумав, осторожно посоветовал Сашка. «Лошадь — животное благородное, но пугливое. Пока охрана лошадей успокаивала, я один с теми тремя воевал. А не будь у меня военного опыта, да уж», — мрачно вздохнул полковник. «Да только у ведомства нашего на такие покупки финансирования не предусмотрено». «А водители есть?» — подумав, спросил Сашка. «Водителей хватает», — отмахнулся полковник. «Ладно, подумаем», — кивнул Сашка и, попрощавшись, свистнул ближайшему извозчику. Назвав адрес, он устало откинулся на спинку сиденья и, задумчиво потерев шрам на щеке, хмыкнул про себя. «Ну, вот и повод четвертую машину купить. Точнее, новую машину деду, а его разбитую восстановим и под охрану отдадим. Хотя нет, отдавать мы ее не станем. Пусть в нашем гараже стоит. Охрана будет у нас лошадей оставлять и на ней следом ездить. Да, так лучше. А вообще, не мешало бы мне самому как следует этих подонков потрясти. Что-то резко за деда взялись. Как бы это ни из одной задницы все хвосты торчали. Не смогли напугать, решили устранить. Блин, а если они еще добьются, чтобы меня куда сослали, тогда вообще амба. Точно до старика доберутся, а без него всей семье хана. Ладно, надо будет вечером с дедом все это обговорить. Но главное, чтобы полковник меня до материалов дела допустил. Мне нужно понимать, какая сволочь на нас с дедом сезон охоты открыла. Вечером того же дня у парня состоялся весьма основательный разговор с дедом. Сидя в кресле, князь мрачно прихлебывал уже остывший чай, уставившись долгим взглядом куда-то в стену. Сидевший напротив Сашка, попыхивая трубкой, задумчиво посматривал на испуганно молчавшего полковника Веселова. Опугаться жандарму было чего. Покушение на лицо такого уровня – это не просто ЧП, это уже покушение на устои государства. Отставив чашку, князь тяжело вздохнул и, повернувшись к полковнику, тихо спросил, что уже сделано. Ну, допросить арестованных пока не получилось. Уж больно калибр у Александра Викторовича серьезный, тут он покосился на Сашку. Но врач сказал, что через пару дней с ними можно будет разговаривать. Если бы не мой калибр, последствия были бы куда хуже, зло проворчал Сашка. Охрану к ним приставили, так они раненые. Куда они побегут, не понял полковник. На тот свет, фыркнул Сашка. Охрана не для предотвращения их побега, а для спасения их жизни на тот случай, если от них избавиться решат. Молодой человек, вы всерьез полагаете, что кто-то решится убить двух арестованных в больнице, при большом скоплении народа? На подобное только смертник решится, его ж сразу схватит. У-у, дядя, да ты, похоже, рыцарских романов перечитал, скривился про себя Сашка и, вздохнув, принялся раскладывать на пальцах. Чтобы убить человека в больнице, совсем не обязательно стрелять, резать или даже душить. Вполне достаточно уметь одним движением свернуть ему шею, или взять медицинский шприц и ввести в жилу некоторое количество воздуха. И шума никакого, и клиент даже не вякнет. «Откуда у вас такие познания, Александр Викторович?» – тихо спросил полковник, не отводя от парня настороженного взгляда. «А я удивлен, что вы о подобном ничего не знаете», – огрызнулся Сашка. «Или это не ваша работа, подобные способы убийства изучать? ГМ, вы бы и вправду, господин полковник, думали, с кем говорите и что спрашиваете?» Откашлившись, негромко рыкнул князь, моментально приведя жандарма в чувство. «Не забывайте, Саша много лет воевал на Востоке и об убийстве знает больше, чем мы все, вместе взятые. Достаточно вспомнить, что при сегодняшнем нападении спас меня именно он. А как вообще получилось, что вы оказались рядом?» Тут же отреагировал полковник, снова окатив Сашку подозрительным взглядом. «Глеб Сергеевич, вы совсем уме лишились», — вдруг вызверился князь. «Я его попросил проводить меня. Я... Этого вам достаточно? Прошу меня простить, ваше сиятельство», — пробормотал полковник, заметно сбледнув с лица. «Просто с этим нападением все как-то странно». «А что тут странного?» — не понял Сашка. «Нападение явно спланированное. Маршрут движения деда они явно знали. Устроить завал на дороге – дело одной минуты. Лучше скажите, чем они взрывать пытались? Это, надеюсь, вы уже установили?» «Это да», – растерянно кивнул жандарм. «Полбанки нитроглицерина. Похоже, сами как-то сделать сумели. Рисковые ребята», – качнул Сашка головой. «Эта штука способна взорваться от любого резкого толчка. А сам бомбист кто, известно?» «Да, установили. Правда, случайно», – нехотя признался полковник. «Там и опознавать нечего было, после вас-то», – подпустил он очередную шпильку. «Господин полковник», – окончательно рассердился князь, – «мой внук сделал все, чтобы спасти мне жизнь, и выполнил вашу работу», – он голосом выделил ключевое слово. «И если вы еще раз посмеете обвинить его в чем-нибудь, то будете заниматься другими делами. Это я вам обещаю». От тона, которым было высказано это обещание, полковник разом вспотел и, машинально достав платок, хрипло извинился. «Ваше сиятельство, я все понимаю, но и вы меня поймите. Всегда считалось, что для охраны особых лиц вполне достаточно двух жандармов. А тут один бывший солдат умудрился всех нападавших положить, не получив даже царапины. Поневоле начнешь вопросы задавать. Хотите сказать, что это все я затеял, чтобы в доверие втереться?» Сообразил Сашка и, медленно поднимаясь из кресла, прошипел, начиная свирепеть. «Вы белены объелись, сударь, я в столице всего месяц. Где бы я мог с этими бомбистами познакомиться? Если уж вам так хочется меня обвинить, то для начала научитесь хотя бы задавать правильные вопросы. Кто был тот бомбист?» Вопрос прозвучал как щелчок кнута. Недоучившийся студент заболел туберкулезом и был вынужден бросить учебу. Похоже, на этом его и зацепили. Доктор сказал, что ему все равно недолго оставалось. Уже кровью харкал. Гнездо их нашли, тут же последовал новый вопрос. Где-то же они этот нитроглицерин варили. «Люди работают», — отделался полковник общей фразой. «Мне нужно будет поговорить с вашими арестованными», — выдвинул Сашка очередное требование. «Зачем?» — спросил полковник, окончательно растерявшись от такого напора. «Глеб Сергеевич, если Саша говорит, что надо, значит...» «Так оно и есть», — в голосе князя зазвенела сталь. «Будьте добры обеспечить ему все условия для работы. Но ваше сиятельство, Он же не служит в нашем ведомстве. Он же вообще гражданское лицо, запинаясь и потея, пробормотал полковник. Я вас больше не задерживаю, господин полковник, отрезал князь. Обо всех моих решениях вы будете уведомлены. До свидания. Взгляд Алексея Михайловича и его тон могли бы заморозить озеро размером с Байкал. Сообразив, что делать тут больше нечего, полковник встал и, поклонившись, вышел из кабинета. Князь, проводив его долгим задумчивым взглядом, тяжело вздохнул и, повернувшись к парню, устало спросил: «Признавайся, что задумал?» «Хочу быстро пробежать по всей цепочке и дотянуться до заказчика сегодняшнего безобразия», — коротко сообщил Сашка. «Погоди, а жандармы тогда чем заниматься станут?» — не понял князь. «А ты не видишь, как они занимаются?» — иронично хмыкнул парень, кивая на дверь. «Правая рука не ведает, что делает левая. Веселов не всегда таким был», — вздохнул князь. «Лет 10 назад это был один из лучших сыскников, но потом, став начальником городского отдела, быстро превратился в чиновника, точнее даже в политика. Но должен признать, он предан и честен, насколько может вообще быть честен человек на таком месте. А на пенсию ему когда?» – задумчиво поинтересовался Сашка. «Ну, по выслуге пора бы уже, да и по возрасту тоже», – пожал князь плечами. «А заместитель толковый у него есть?» – не унимался парень. «Подполковник Квасков, Лев Иванович, 42 года. Умный, хваткий, дело свое знает, а главное, весьма предан интересам страны. У него во время покушения семья пострадала, сын обезножил, так что всех этих бомбистов он ненавидит люто. Дед, сведи меня с этим подполковником», — помолчав, попросил Сашка. «Мы с ним будем делом заниматься, а полковник пусть присутствие изображает. Как говорится, меньше знает, лучше спать будет. Но почему ты, Саша?» — подумав, спросил Алексей Михайлович, глядя парню в глаза. «А я, дед, всегда считал, что жить нужно по Ветхому Завету. Око за око, зуб за зуб. А вообще, эту сволочь давно пора уже к ногтю прижать, чтобы и думать боялись подобные вещи делать. И мстить за близких я предпочитаю своими руками. Слышал поговорку? Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам». «Слышал», — устало вздохнул князь. «Но ты забываешь, что для подобных случаев существуют следствие и суд. И это не мое пожелание, а закон империи». «Закон?» — усмехнулся Сашка. «А что тогда с адвокатами, присяжными и прочими бормотологами делать?» «Как-как?» — удивился князь. «Бормотологи бормочут вечно невесть что», — с улыбкой пояснил парень. «Они же сделают все, чтобы эта мразь вышла на свободу. Или, в крайнем случае, получили минимум. А потом они, выйдя на свободу, снова возьмутся за старые. Нет, деда, с такими нужно решать вопрос один раз и навсегда. Ну не должны обычные люди страдать из-за чужих завиральных идей. Тут я вынужден с тобой согласиться», — вздохнул князь. «Но я не хочу, чтобы этим занимался ты». «А кто еще?» — удивился Сашка. «Ты не понимаешь», — начал было князь, но парень не дал ему договорить. «Дед, ты не слышишь меня?» — вздохнул парень. «Напали на нас с тобой, и убивать собирались нас, так что это наше дело, можно сказать, семейное, и разобраться с ним мы должны сами». «Ну, может, ты и прав», — задумчиво протянул старик, — «но не спеши, тут как следует подумать надо». «Некогда думать, дед, тут действовать надо, и действовать быстро, пока их заказчики не сообразили, что все провалилось и исполнители живы. Самое главное, не дать им добраться до исполнителей до того, как я до них доберусь». «И что ты сделаешь, когда сам до них доберешься?» — насторожился князь. «Там видно будет. Все зависит от степени их желания делиться знаниями», — жестко усмехнулся парень. «А если не захотят делиться?» — не отставал старик. «Ты же сам говорил, что я на Востоке воевал», — тихо рассмеялся Сашка. «Ты чего делать собрался?» — подскочил князь. «Тебе лучше не знать», — качнул Сашка головой. «В общем, давай по порядку. Ты меня сводишь с подполковником Квасковым, а дальше мы с ним сами разберемся». Алексей Михайлович взял со стола колокольчик и, вызвав слугу, велел ему принести телефонный аппарат. Получив прибор, он снял трубку и, покрутив ручку, потребовал соединить его с жандармским управлением. Попросив к телефону подполковника, князь представился и, дождавшись ответа, устало сообщил, что завтра с утра к подполковнику в кабинет явится внук его, с некоторыми идеями по создавшейся ситуации, и что князь ожидает от подполковника содействия в данном деле. Выслушав ответ, старик положил трубку на рычаг и, вздохнув, тихо сообщил: Работать они начинают в 9, к половине 10 тебя будут ждать. Дальше сам, не сомневайся, дед, понимающе кивнул Сашка. Только сам, надеюсь, этот ваш Лев Иванович не страдает испугом перед высоким сословием. Саша, прекрати издеваться, улыбнулся старик. Нормальный он человек, и профессионал отличный. Жестковат, правда, но при его работе это понятно. Ну, варить его я не собираюсь, усмехнулся парень. А добрякам на такой службе делать нечего. Ладно, дед, отдыхай. Дальше я сам разберусь, добавил он, поднимаясь. Саша, скажи, остановил его старик. Почему ты вдруг решил проводить меня на службу? Ты же сам все видел, вздохнул Сашка, пожимая плечами. Муторно мне было, чуял что-то, а что, сам не понимал. Потому и решил рядом побыть. Во дворце тебе ничто не угрожает, а вот по дороге. В общем, делал то, что счел правильным. Так и получилось, закончил парень с растерянной улыбкой. Как думаешь, кто решился на такое? Помолчав, тихо спросил старик. Те, кому ты очень сильно мешаешь, решительно заявил Сашка. Вспомни, кто все время пытался тебя отодвинуть от дел. Британцы и австро-венгерское лобби, хмыкнул старик, пожав плечами, словно это было само собой разумеющееся. И те, и другие давно уже стали нашими противниками во всех внешнеполитических игрищах. С немцами у нас отношения ровные, можно сказать, спокойные. А самое главное, самый большой торговый оборот у империи именно с ними. Французы спят и видят, как вернуть себе Эльзас и Лотарингию. Это у них больная тема. Даже пытаются создать тройственный союз против немцев. В общем, круг желающих от меня избавиться весьма ограничен. Вот именно, кивнул Сашка. Погоди, а почему ты решил, что это именно иностранное влияние, а не наши, местные ужимки? Удивился князь. Знаешь, по опыту могу тебе сказать, что там, где иностранец несколько раз подумает, наши лапотные мертвяков штабелями накидают. Ты сам все сказал, усмехнулся Сашка. Иностранцы подумали и наших наняли, а все остальные народовольцы, эсеры и прочие социалисты не более чем наймиты. Ладно, дед, разберемся. Ты только не вмешивайся без моей просьбы, закончил Сашка и, попрощавшись, вышел из кабинета. Лев Иванович оказался мужчиной примерно 40 лет, высоким, жилистым, широкоплечим, на лицо обычный русак, волосы темно-русые, с благородной сединой на висках, аккуратно подстриженные усы были тщательно ухожены и закручены, как у того Чапаева в известном фильме. Это была первая мысль, которая посетила Сашку, вошедшего в кабинет подполковника. Поздоровавшись, парень отметил про себя и внимательный, настороженный взгляд офицера, и твердое рукопожатие. Присев на указанный стул, Сашка быстро осмотрелся и, чуть усмехнувшись про себя, начал разговор. «Лев Иванович, я прошу меня простить за столь бесцеремонное вмешательство, но я считаю своим долгом участвовать в данном деле. Думаете, сумеете разобраться с ним лучше нас?» — хмыкнул подполковник. «И в мыслях не было. Тут другое. Я могу быть с вами откровенным, господин полковник?» — тихо спросил Сашка. «Я подполковник», — напомнил Квасков. «Это выговаривать долго?» С улыбкой отмахнулся парень. «Есть такое», — улыбнулся в ответ подполковник. «Так что вы хотели мне сказать, Лев Иванович, я хочу сделать так, чтобы ни одна сволочь больше даже думать не смела нападать на деда», — жестко заявил парень, глядя офицеру в глаза. «И для этого я должен добраться до заказчика этого нападения. Вы поможете мне, все зависит от того, какой именно результат вам нужен», — помолчав, осторожно высказался подполковник. «Я уже озвучил его», пожал Сашка плечами. «А вот какими средствами, это второй вопрос. Впрочем, если вы считаете, что действовать я могу, только опираясь на закон, то больше не стану вам докучать. Дайте мне просто поговорить с арестованными. Дальше я все сделаю сам. Что вы задумали?» Подобрался подполковник, глядя ему в глаза. «Я уже отвечал на этот вопрос», выдохнул Сашка, отвечая ему не менее жестким взглядом. «Вы понимаете, что это незаконно? И что я должен вас задержать?» — тихо спросил подполковник чуть дрогнувшим голосом. «Лев Иванович, вы не можете задержать меня просто потому, что вам нечего мне предъявить», — улыбнулся Сашка. «Как говорится, слова к делу не пришьешь. И если уж пошел такой разговор, то позвольте спросить, кому от этого легче станет? Спросите себя, что вам важнее, буква закона или спокойная жизнь ни в чем не повинных людей? Но помните, пока существуют такие подонки, спокойной жизни им не будет. Вы ведь не просто так задали этот вопрос», посмурнев лицом, — угрюмо спросил подполковник. «Похоже, вы уже успели навести о моей семье справки. Я говорил не касаемо вашей семьи. Я спрашивал вашего личного мнения», — качнул Сашка головой. «Вы правы», — помолчав, еле слышно ответил Квасков. «Здоровье и покой обывателей для меня дороже жизни нескольких подонков, готовых уничтожать невинных ради своих идей. Так вы готовы мне помочь?» Тут же последовал очередной вопрос. «Сначала я должен знать, что вы собираетесь делать», — твердо ответил подполковник. «Я уже сказал, добраться до заказчиков», — пожал Сашка плечами. «Мне нужны подробности», — заявил Квасков, упирая в парня тяжелый взгляд. «Хорошо, будут вам подробности», — зло усмехнулся Сашка. «Для начала я поговорю с арестованными, и поговорю так, что выжму из них все, нужное мне, любым способом. Для этого мне потребуются ваши люди, которые умеют молчать. Ну, а дальше спланирую операции по наведению в городе порядка. Это я могу сделать и сам, но, если вы решите помочь, не откажусь. Но сначала допрос. Вы собираетесь их пытать?» Откровенно удивился подполковник. «Если потребуется», — спокойно кивнул парень. «Но думаю, до этого не дойдет. Это братья готовы жертвовать чужими жизнями, но за свои обычно держатся очень крепко. Тут я с вами согласен, Александр Викторович», — задумчиво кивнул Квасков. «Господь с вами, Лев Иванович. Просто Саша. Молод еще для подобного величания», — отмахнулся парень. «Так что, едем в тюрьму или в больницу?» «Зачем?» — не понял подполковник. «Не надо никуда ехать. Господин Веселов еще вчера вечером изволили звонить и приказали перевести арестованных в нашу внутреннюю тюрьму. И доктора сюда же вызвали. Он в нашем здании постоянно дежурит. К сожалению, ранения у них серьезные». «Знаю, сам наносил», — хищно усмехнулся Сашка. «Они в сознании?» «Не знаю». «Пойдемте, у доктора узнаем», — усмехнулся подполковник, поднимаясь. Они вышли в коридор и спустились в цокольную часть здания. Дежуривший там унтер, увидев начальство, степенно поднялся и, откозыряв, негромко доложил о порядке на вверенном ему объекте. Приказав ему вызвать доктора, подполковник огляделся и, сняв трубку телефона, вызвал из казармы двух подчиненных. Приведенный унтером доктор, еще заспанный, нещадно зевая, сообщил, что арестованные хоть и имеют тяжелые ранения, но жизням их ничего не угрожает. Подполковник отпустил его, поблагодарив за помощь, и уже собирался что-то сказать, когда на лестнице застучали шаги. Двое рядовых жандармов средних лет, оказавшись перед Квасковым, коротко доложились и уставились на подполковника настороженными взглядами. «Знакомьтесь», — указал Квасков на Сашку. «Князь Тарханов, Александр Викторович. Историю-то вы, думаю, слышали». Жандармы дружно кивнули, окидывая парня внимательными взглядами. «И о том, что наши подопечные в тех камерах, тоже его работа», — продолжил подполковник. Последовал очередной кивок. «Это Иван, это Аркадий», — представил их Квасков Сашке. «Рад знакомству, господа», — улыбнулся парень, протягивая им ладонь для рукопожатия. «А как по батюшке?» «Иван Власович, Аркадий Акакиевич», — представились оба. «Значит так, господа, сейчас вы откроете двери в их камеры, вроде как для осмотра доктором, а после для допроса, который будет проводить господин подполковник. А между делом я буду вам рассказывать, как на Востоке людей пытают, а потом предложу вам воспользоваться этим методом. В общем, они должны думать, что я приехал их жутко пытать. Ваша задача – мне подыгрывать. Понятно? Чего ж непонятного?» Дружно удивились жандармы. «Тогда начинаем», — усмехнулся Сашка, кровожадно потирая руки. Подполковник, слушая его, только головой удивленно качал. Жандармы прошли в арестную зону и принялись греметь ключами, отворяя двери. Квасков, подчиняясь жесту парня, прошел к камерам и, заглянув поочередно в каждую, одарил арестованных многообещающими взглядами. Рядовые, отойдя в сторону, встали так, чтобы из камеры их не было видно, и Сашка, бесшумно пройдя к открытым дверям, принялся громко вещать. «Вы не поверите, господа, каких успехов добиваются арабы, допрашивая пленных своими методами. И ведь шельмы что вытворяют? Берут тонкое шило и втыкают его промеж суставов, а после этим шилом начинают по костям шерудить. Не поверите, господа, ни один человек до локтя не выдерживал». «Это как?» – нашелся с вопросом Иван Власович. «У человека в руке только на запястье 14 суставов. Так вот, до сустава, что в локте, ни один не выдерживал. Боль такая, что человек начинает под себя гадить. В общем, вы перед тем, как тех двух к столу привязать, Их разденьте сначала, ну, чтобы потом портки стирать не пришлось. А еще лучше сразу в ведро поганое их сажайте. Грязи меньше будет. А следы на руках? Последовал вопрос от Аркадия Акакиевича. Господь с вами, сударь, какие следы? Громко рассмеялся Сашка. Дырочки махонькие и только. Никакой врач и внимания не обратит. А вообще, ежели вам от клиента избавиться желательно, то поступайте, как с английским королем Яковом, кажется, поступили. Это как же? Заинтересовался подполковник. А ему взад бычий рог загнали, который сначала прожгли вдоль, а после через тот рог в брюхо раскаленный прут всадили. Не поверите, ни один врач ничего не поймет. Да вон, доктор вам сам подтвердит, добавил Сашка, указывая на идущего по коридору врача. Я вам верю, сударь, удивленно хмыкнул подполковник. Мне говорили, что у вас в этих делах огромный опыт. Даже не сомневайтесь, ваше превосходительство, улыбнулся Сашка, показывая ему большой палец. Только скажите, я вам любого клиента разделаю так, что ни один врач ничего не заметит. Уж в этом я теперь не сомневаюсь, заверил его подполковник совершенно искренне. Врач, осмотрев арестованных, дал добро на предварительный допрос, и первым в камеру к раненому в плечо вошел подполковник. Встав над кроватью арестованного, он окинул его долгим, мрачным взглядом и, презрительно скривившись, спросил: «Говорить будем, или сразу специалиста позвать?» «Какого специалиста? Зачем?» – испуганно уточнил арестованный, слышавший весь предыдущий разговор. «Ну как же, вы же, сударь, врать и запираться изволите. Вот он вам и поможет всю правду рассказать», – хищно усмехнулся подполковник, и арестованный, вздрогнув, затряс головой. «Не надо специалиста, я все скажу, спрашивайте». Задав все нужные вопросы, подполковник вышел из камеры, приказав закрыть дверь, и, перейдя в камеру к раненому в филейную часть, повторил допрос. Тут все было точно так же. Одного разговора в коридоре оказалось достаточно, чтобы арестованные поспешили поделиться всеми своими знаниями. Закончив допрос, Квасков вышел из камеры и, пройдя к посту дежурного, растерянно покачал головой, глядя на Сашку. «Вы, сударь, словно колдун какой, сколько лет служу, а такого еще не видел. Они же оба до полусмерти напуганы. Как так? Все просто, Лев Иванович», — с довольным видом усмехнулся Сашка. «Человек – существо особое, с воображением, и однажды испытав боль, той боли начинает бояться, а мои рассказы на их боли наложились. Вас и людей ваших они уже знают, а вот мой голос еще не слышали, а рассказал я много. Вот они сами себя и запугали до обморока». И все, дружно удивились жандармы. «А ежели б не сработало?» — помолчав, спросил подполковник. «Тогда кому-то из ваших подчиненных пришлось бы сбегать в ближайшую скобяную лавку за иглами, которыми шорники кожу шьют», — ответил Сашка, усмехнувшись так, что вздрогнули все присутствующие. «Так ваши рассказы были не байками?» — растерялся подполковник. «Я несколько лет в Африке воевал и такого насмотреться успел, что от тех картин даже наших забойщиков стошнит», — вздохнул парень. «Господи, спаси и помилуй», — истово перекрестились рядовые жандармы. «Что будем делать дальше?» — повернулся Квасков к парню. «Едем на адрес. Автомобиль у меня есть. Город водитель знает. Через час на месте будем», — предложил Сашка. «Согласен, Иван, поднимай дознавателя с группой», — скомандовал он своему подчиненному. «Аркадий, сходи в оружейку, винтовки возьми на обоих. Идемте, Александр Викторович. Саша, Лев Иванович. Для вас просто Саша. Я настаиваю», — улыбнулся парень. «Как пожелаете», — улыбнулся подполковник в ответ. Они вышли из здания жандармерии, и Сашка жестом приказал своему водителю подъехать. Они уселись в машину, и подполковник, дождавшись рядовых, назвал нужный адрес. Водитель кивнул и, включив передачу, вдавил педаль газа в пол. Автомобиль резво покатил по Невскому, в сторону доходных домов на Крюковом канале. Обыск на съемной квартире заговорщиков принес неожиданные результаты. Помимо множества различных бумаг, там нашлось оружие, боеприпасы, деньги и даже ящик динамита. Последнее Сашку удивило больше всего. Он помнил, что покушение было совершено при помощи нитроглицерина. У парня сразу возник вопрос: зачем так рисковать срывом операции, если есть более безопасный способ убийства? Да, динамит тоже не назовешь безобидной игрушкой, но он, по крайней мере, не взорвется от одного резкого толчка, тогда как нитроглицерин вполне способен на такое. С этим вопросом парень и обратился к подполковнику Кваскову. Удивленно хмыкнув, подполковник задумчиво подкрутил усы и, Покачав головой, угрюмо проворчал. Похоже, не нашли способ, как привести свою адскую машинку в действие в нужный момент. Запальный шнур в нужном количестве нами тоже обнаружен, осторожно добавил Иван. Лев Иванович, думаю, динамит вам придется в срочном порядке отправить на уничтожение, а чем следует составить соответствующую бумагу. Помолчав, усмехнулся Сашка, заговорщицки подмигнув подполковнику. «Давайте пройдемся», — подумав, предложил жандарм. Они отошли в сторону, и подполковник, с интересом посмотрев на парня, тихо спросил. «А теперь подробно, Александр, почему я должен уничтожить динамит и зачем мне такая бумага?» «Лев Иванович, я не хочу, чтобы эта взрывчатка оказалась на складе. Нам с вами она больше пригодится. Динамит. Но зачем? А затем, дорогой мой хранитель закона, что некоторые личности понимают только один намек, и называется он «кувалдой в лоб». Но самое главное, что в этом случае никто не посмеет сказать, что вы позволили кому-то воспользоваться этой взрывчаткой. И кто же посмеет сказать мне такое?» Насупился подполковник. «Найдутся доброжелатели», — фыркнул Сашка. «А тем временем я смогу использовать динамит по своему усмотрению, но для благого дела. А разве такое возможно?» Грустно усмехнулся Квасков. «Иногда бывает и так», — пожал Сашка плечами. «Но это все философия, а нам с вами предстоит грубая действительность. Князь, в случае необходимости я могу доставить вам десяток таких ящиков. Почему именно этот? Я не хочу, чтобы вы были хоть как-то привязаны именно к этому ящику», — качнул Сашка головой. «И вообще, чем меньше ниточек будет связывать вас со мной, тем лучше. А сейчас», — не понял подполковник. «Сейчас я просто свидетель по делу», — лукаво усмехнулся Сашка. «У нас, говорят, видок», — поправил его Квасков. «Без разницы», — отмахнулся парень. «Главное, что мне нужно, это ваша полная уверенность и указание, кто именно заказал нападение на деда. Остальное я сделаю сам, так что больше в ваше расследование я не вмешиваюсь. Прикажите своим людям переложить динамит в другой ящик и составьте нужную бумагу. Ящик сдайте на склад, вы должны быть прикрыты со всех сторон».